Глава 54. Хотя Кайл Петерсон был мертв, Брэда, тем не менее, радовало присутствие полицейского офицера, сидевшего у входа в апартаменты судьи Мосс. Если Кайл входил в организацию белых расистов, то они могли повторить попытку покушения на жизнь его босса. Однако Брэд не был уверен, что Кайл расист. Его мог подставить настоящий убийца, или он сам мог быть убийцей, чьи мотивы ликвидации судьи Мосс могли быть связаны с делом Вудров. «Как прошло время в Техасе?» — спросил Брэд. «Я всегда получаю удовольствие от бесед со студентами-юристами до того, как их коррумпирует реальный мир». Брэд рассмеялся. «Не думал, что вы настолько циничны». «Жизнь швырнула меня между цинизмом и оптимизмом. Предпочитаю последнее. Затем узнаю о Кайле Петерсоне и все равно хочу верить людям». На лицо Брэда набежала неуверенность. «У вас есть сомнения?» — спросила Мосс. «Возможно, это и Кайл. Он был громадным верзилой, несколько напоминает того парня, с которым я дрался. В его кабинете нашли одежду. В чем тут можно сомневаться?» «Я полагала, что налетчик несколько более худощав, чем Петерсон. Вынашивала даже идею, что киллер — женщина». Брэд нахмурился. «Никогда не предполагал этого». Судья Мосс покачала головой. «Я смотрела на его пистолет, затем попыталась подобрать его. Сосредоточилась на нападавшем человеке только тогда, когда пыталась предотвратить выстрел. Потом он оказался наверху ската, на приличном расстоянии. Я просто не знаю. Думаю, нам следует подождать окончания расследования». «Слышала, что Петерсон умер насильственной смертью», — помрачнела судья Мосс. «Об этом и мне говорит Кейт, агент Эванс. Смерть Кайла была ужасной. ФБР знает, кто его убил. Их рабочая версия состоит в том, что Кайл утратил доверие соучастников заговора». «Если Кайл входил в организацию белых расистов, то, похоже, я ошибалась в подозрении о причастности к нападению Милларда. Но вдруг Петерсон не убийца? Что, если настоящий убийца подбросил одежду в его квартиру?» Гэриет видела, как он прятал маску в свой кейс. «Я забыла об этом», — вздохнула судья Мосс. «До убийства Петерсона я была уверена в причастности к покушению Милларда. Это имело смысл. То, что происходит во время дискуссии в конференц-зале, — секрет. Даже вы, помощники, не знаете этого. Значит, один из судей рассказал людям, желавшим моей смерти, что от меня зависит исход голосования по делу Вудров. Однако мое предположение становится несостоятельным, если попытка покушения совершалась по причине, не имеющей отношения к этому делу». «Так-то оно так. Но обнаружение российских материалов слишком удобно для сообщников убийцы. Оно подразумевает, что причина покушения в неприязни к афроамериканцам и закрывает путь к дальнейшему расследованию связи между покушением и делом Вудров против штата Орегон». «Вы полагаете, что Петерсона подставили, чтобы повести следствие по ложному пути?» — спросила Мосс. «Он мог быть лицом, напавшим на вас, но не мог быть этаким арийцем, убийцей от Белого Братства». «Откуда такие сомнения?» «Мы обнаружили связь между судьей Прайсом и Чайна Си». Брэд рассказал боссу об итогах расследования Даны в Орегоне и обнаружении в подвале папки ТП Enterprises. Затем он показал судье Мосс снимки, сделанные Гинни на мобильнике. «Похоже, что судью Прайса тревожила возможность истребования дела Вудров, поскольку он опасался огласки его причастности к операции по контрабанде наркотиков», — сказал Брэд. «Да, Содержимое папки ТП Enterprises некоторым образом наводит на мысль о причастности судьи Прайса к Чайна Си», задумчиво произнесла Мосс. «Доказать его причастность или что-то другое, госпожа судья, может оказаться невозможным. Корабль пропал вместе с мертвецами и содержимым трюма. Освальд и Свенсон убиты, и бог знает, где находится ночной сторож, если он вообще жив. Это единственные очевидцы, которые могли дать показания об убийствах. А Освальд — единственное лицо, которое имело определенное мнение относительно гашиша. Имеется еще отчет Освальда о гашише и убитых людях, но без Освальда это также малоценно. А что касается папки в подвале, то я буду удивлен, если Деннис Мастерсон не позаботится о ней. Наши снимки доказывают, что судья Прайс создал подставную компанию ТП Enterprises, но в снимках не содержится ничего, что намекало бы, зачем он это сделал и какая связь между папкой и Чайна Си. Наконец, Джон Финли мертв, и его признания Сари Вудров могут восприниматься как обычные домыслы. И, откровенно говоря, человек, ожидающий исполнения смертного приговора, не самый лучший свидетель, когда вы пытаетесь доказать, что преступление совершил другой человек. Это очень неприятно. Фелиция Мосс погрустнела, когда он закончил. Дана продвинулась настолько, насколько могла, и мне кажется, слишком опасно продолжать работу в этом направлении. Деннис Мастерсон знает, что Гинни просматривала папку ТП Enterprises. И еще одно. В день, когда она сделала снимки, ее пытался убить один мужчина. «О, Боже!» — воскликнула Мосс. Брэд рассказал судье об инциденте в здании юридической фирмы. Она слушала с мрачным выражением лица. «Я никогда бы не вовлекла вас в это дело», — вздохнула Мосс. «Я была в замешательстве, особенно когда мне показалось, что за покушением мог стоять Миллард. Настало время обо всем поделиться с Кейтом Эвансом, госпожа судья», — сказал Брэд. «В наших интересах доверять ему. Мы не детективы. Пусть Кейт делает свою работу. Дана тоже. Любители должны отойти в сторону и дать возможность взяться за дело профессионалам». «Согласна. Вы не представляете, как я благодарна вам за помощь, Брэд. Но в связи с тем, что вы только что рассказали мне, хочу, чтобы вы прекратили всякое участие в этом расследовании». «Так и сделаю после еще одной вещи. Мне кажется, что вы не часто входили в контакт с ФБР. Когда мы начали этим заниматься, вы сказали, что навлечете на себя много неприятностей, если кто-нибудь узнает, что вы собираетесь расследовать дело, подлежащее рассмотрению Верховным судом, на свой страх и риск. Позвольте мне проинформировать Кейта. Я скажу ему, что все это моя версия. Как вы объясните свою осведомленность о моем предложении отложить голосование по вопросу ходатайства Вудров и требовать дела? И откуда вы узнали о поведении на совещании Милларда?» Брэд наморщил лоб. Затем он улыбнулся. «Вильгельмина Хорст и Кайл Петерсон говорили мне о том, как судья Прайс вел себя, когда вернулся с совещания. Я просто скажу, что мне об этом сообщил Кайл. Никто не сможет определить, что же он действительно сказал». «Хорошо. Но как только вы проинформируете агента Эванса, вы сбросите свою личину детектива Аса и вернетесь к исполнению обязанностей в качестве помощника судьи с учтивыми манерами. Это приказ. И пока все это не кончится, я предоставлю вам и мисс Страйкер защиту полиции». Брэд не высказал ни единой жалобы относительно приказа и был благодарен за то, что Гинни получит защиту. В душе он тяготился расследованием обстоятельств международной сделки по контрабанде наркотиков и мечтал вернуться к своему мирному, рутинному существованию.